Глава 26. «Ну так что, Татьяна Александровна, давайте теперь с вами поговорим». Гуров вошел на кухню и застал Перепелкину уже не сидящую за столом, как он ее оставлял, а стоящую у окна. Она явно воспользовалась его отсутствием и из любопытства заглянула в ящики шкафов. Пальцы рук у нее были выпачканы зеленоватым дактилоскопическим порошком, и она старательно, но, как ей самой казалось, незаметно для Гурова, старалась вытереть их о платье. Лев Иванович сделал вид, что не обратил на это внимания, и Перепелкина, довольная тем, что ей удалось скрыть свой предосудительный интерес, уселась напротив сыщика с таким видом, словно знала все тайны мира, и могла их открыть только ему одному, и то под большим секретом. «Ой, да что я знаю!» — заскромничала она. «Я все время на работе, да на работе. Дома только по вечерам, да в выходные дни бываю». «Вот и хорошо, что вы по вечерам дома», — улыбнулся женщине Гуров, как бы давая ей понять, что ему прекрасно известно о том, что она знает кое-что важное для него. «Вы со своими соседями, а вернее, с ребятами из этой квартиры, общались? Хорошо их знали?» «По именам я не всех знала. Вот беленького паренька его Матвеем зовут, а черненькую девушку — Арина. Еще Светлана была, но она в конце февраля уехала куда-то. А остальных я и не знала толком. Ах да!» — вдруг вспомнила она. «Светленькую, кажется, все Натой называли. Наташа, наверное. А вот красивого высокого парня я и не знаю, как зовут. И имя девушки, ну, этой нерусская, которая, тоже не помню. На А, кажется, начинается». Улыбнулась Татьяна Александровна широкой улыбкой крокодила. «Айнура», — подсказал Гуров. «Ах да, правильно, Айнура». Заулыбалась Перепелкина, еще шире растянув полные губы. «Вы помните, когда они в квартиру въехали?» «Кто?» «Ребята. Кто первый поселился, а кто следом? Вы хозяев квартиры знаете?» «Ах, ну конечно же знаю. Я в этом доме с самого замужества живу. Уже лет 20 живу и знаю тут почти всех». Затарахтела Перепелкина, довольная тем, что Гуров внимательно слушал ее. «Хозяйкой тут Инга Леонидовна Казарновская. Сама она уже лет 5 как в Москву перебралась. То ли замуж второй раз вышла, то ли просто там квартиру поближе к работе купила, этого я не знаю. А квартирку эту она сдавала. Да, если говорить об этих ребятах, то сначала в квартире появился темненький». «Его зовут Егор Березин», — подсказал Лев Иванович. «Ага, поняла, Егор, значит», — кивнула Перепелкина. «Но он вообще редко в квартиру приезжал. Одно время с девушкой какой-то жил. А потом она, девушка эта, куда-то подевалась. А чуть больше года назад появились остальные трое. Матвей, значит, и девушки». «Все трое одновременно приехали?» «А вот не знаю. На работе я была. А вечером пришла, слышу, в квартире соседской голоса, смех». Перепелкина стрельнула в Гурова заплывшими круглыми глазками. «Я позвонила вроде как Соли спросить. Кончилось, мол, у меня. Так открыла мне тогда Арина. Вот я с ней тогда и познакомилась». «А что, они и вправду наркотиками торговали?» Женщина неожиданно прервала рассказ и вопросительно посмотрела на полковника. «А такие с виду ребята хорошие, воспитанные. Не шумели, вели себя, знаете ли, вполне даже прилично». «Ладно, бог с ними, с этой четверкой», — махнул вдруг рукой Лев Иванович, прерывая женщину. «Расскажите мне о Светлане. Вы ее хорошо знали?» «Да куда там хорошо?» — воскликнула Перепелкина. «Она вообще какая-то странная была. Не такая, как другие. Вульгарная, что ли. Курила она, как паровоз. Я ее столько раз на площадке с сигаретой встречала. Но и она вроде бы как отдельно от остальных держалась. Правда, с этой нерусской, с Айнурой, она вместе всегда была. Они и уходили, и приходили одно время вместе». «Одно время? Это как понимать?» — заинтересовался Гуров. «Одно время — это когда нерусская девушка только приехала», — пояснила Татьяна Александровна. «Примерно месяца два они не разлей вода были. Я уже даже грешным делом подумала, что они эти... Ну, вы поняли, да?» «Так нет, не права оказалась. С Айнурой этой одно время Матвей стал ходить, а Светлана все больше одна куда-то по вечерам отправлялась». «Ага, так, значит, получается». Гуров подпер щеку и сел поудобнее, выражая всей своей позой, что готов внимательно выслушать ответ на свой следующий вопрос. «А Матвей с Айнурой, они долго вместе, как вы говорите, ходили?» «Да нет, недели две, не больше. А потом эта Айнура и вовсе одна куда-то утром уезжала. А эти четверо со Светланой, значит, дома были. И только вечером все в одной машине куда-то ездили. Я думала, может, ребята студенты-заочники и вечером подрабатывают где-то. А оно вот как». «Татьяна Александровна, мне ваша подруга Протасова Мария Семеновна сказала, что вы ей о каком-то скандале рассказывали, который у ребят произошел накануне отъезда Светланы. Вы можете мне все, что слышали и знаете об этом инциденте, рассказать?» «Инциденте?» Смакуя, повторила Перепелкина понравившееся ей слово. «Я случайно как раз в это время в магазин собралась идти», продолжила она безо всяких предисловий. «Вернулась домой с работы, а муж даже хлеба не удосужился купить, хотя дома весь день просидел», пожаловалась она Льву Ивановичу. «Вот и пришлось опять разворачиваться и топать обратно на холод. Вышла, значит, на площадку и слышу в квартире напротив шум, гам, крики какие-то. Я честно скажу», — положила Перепелкина ладонь на свою огромную грудь. «Испугалась. Встала, как вкопанная, замерла. Слушаю, а у самой сердце аж выпрыгивает. Думаю, а ну как плохо кому стало, и скорую нужно вызывать, или что еще хуже, полицию». «Так-так, и что же дальше?» поторопил ее Лев Иванович. «Слышу, ссорятся вроде как две девушки, и кто-то из них кричит, что, мол, это не она деньги брала, а другая девушка ей тоже громко отвечает, но не разобрать что. А потом двери квартиры распахиваются, и на пороге Светлана появляется, одетая в пальто свое серенькое, в шапочку с козырьком, модную такую, и чемодан за собой тянет. А в этот чемодан светленькая девица, Наталья, как я помню, вцепилась и кричит: «Вернись, мол, воровка, отдай деньги, иначе я Егору и Матвею скажу, они от тебя только мокрое место оставят». И тут она меня увидала и отпустила чемодан. И зло так этой Светлане говорит, что, мол, за нее теперь Айнура ответ держать будет перед всеми». «Как она сказала? Точнее, пожалуйста». Так и поддался к Перепелкиной Гуров. «Ну и вали, — говорит. — Только помни, что отвечать за тебя и за твое воровство перед всеми придется Айнуре». Закатив глазки, процитировала Перепелкина слова Натальи. «А что же остальные ребята?» Тут только до Гурова полностью дошел смысл сказанного. «Получается, что кроме этой Натальи и Светланы в квартире больше в то время никого не было? Никто больше не вышел?» «Нет, никто не вышел. По всей видимости, эти девушки на тот момент вдвоем только были. А остальные и не знали ничего о том, что Светлана собралась съехать с квартиры. Потом, уже часов в 10 вечера, я слышала, как их дверь громко хлопнула, и на площадку кто-то вышел. Я в глазок глянула. А это Айнура вышла. Встала возле лифта и с кем-то по телефону говорит, и плачет так горько». «Вы не слышали, с кем она говорила?» «Нет, не знаю», — помотала головой Перепелкина. «Слышимость плохая из квартиры. Да она и не так громко говорила. Только бу-бу-бу и было слыхать». «Ну и ладно. С кем она говорила, мы и так узнаем, если надо», — серьезно ответил Лев Иванович и перехватил на себе восхищенный взгляд Перепелкиной. «А что, и это сейчас можно узнать?» — спросила она благоговейным голоском. «О, вы, Татьяна Александровна, даже не представляете, что сегодня могут узнать в полиции!» — таинственно намекнул ей Гуров и, улыбнувшись, продолжил. Мы даже можем сказать, что человек ел на ужин перед тем, как его убили». «Ой, страсти какие!» — перекрестилась Перепелкина. «Что ж, спасибо вам, Татьяна Александровна, за содержательную беседу. Много чего я узнал нужного для расследования именно благодаря вам и вашей гражданской позиции». Лев Иванович не договорил. У него снова зазвонил мобильный, и он вынужден был извиниться. «Можете быть свободны». Коротко бросил он Перепелкиной и торопливо вышел, на ходу вытаскивая из кармана телефон.